Если сожаления, нарекания, жалобы писателей приходится слышать реже, чем можно было бы ожидать, то это потому, что многие воздерживались от признаний, и только иногда неосторожное слово выдает тайны их огорчений. Писатели молчат из гордости или застенчивости, или по другим причинам. В эпохе, когда поэта обязывало вдохновение, они предпочитали молчать о тайнах своего творчества. Но по темпераменту этих молчальников, по обстоятельствам их жизни, по характеру творчества, по рукописям, черновикам, по смертным бумагам можно получить ясное представление о бурях, бушевавших под маской сдержанности и спокойствия. Разумеется, метание, каждодневная борьба, одурь от часов работы — все это отнюдь не обязательное правило. И не всегда даже очень плодовитый писатель является каторжником пера. Герберт Спенсер никогда не работал больше 2 часов в день. Арнольд Беннет назначал себе столь же скромную меру времени и никогда ее не приступал. Вставал из-за рабочего стола, даже не дописав начатой фразы. Жорж Санд ежедневно писала до 11 часов вечера. И если в 10:30 она заканчивала роман, то тут же брала чистый лист бумаги и начинала новый. Писала свои романы, словно штопала чулки. Легко себе представить, как на это смотрел Мюссе, когда его перестала ослеплять любовь, Мюссе, убегавший прочь при виде пера от страха и ненависти. Дисциплина труда всегда была для писателя благословением. Сколько сил сохраняется, если в определенные часы садишься за рабочий стол? Безразлично, происходит ли это ранним утром, как у Поля Валери, просыпавшегося в 4 часа, и Ламартина, встававшего в 5, или же после обеда, вечером, пусть даже ночью, столь излюбленный многими писателями, чьи нервы только к ночи получали разрядку. Было бы ошибкой считать, что это только наше время приучило писателей работать по ночам. «Ночные бдения», как рефрен, повторяются в жизни очень многих писателей. Аристотель мог бы быть патроном этих ученых — сов, а Платон, свежий как роза, покровителем тех, кто творил днем. Бюффон, Гёте, Вальтер Скотт, Виктор Гюго, Бодлер, Флобер усаживались за работу с пунктуальностью чиновников. А если перечислять всех, кто имел обыкновение поступать подобно им, то в списке оказалось бы большинство известных писателей. Но почти никто из них с этого не начинал. Дисциплина труда вырабатывается постепенно и окончательно закрепляется в период зрелости писателя, когда он успевает убедиться, что шедевры возникают не по милости счастливого случая, а благодаря терпению и упорству. Каждое выдающееся произведение литературы замыкает собой длинную цепь преодоленных трудностей. Но что же, однако, делать, если в назначенный для творчества час не приходит ни одна мысль, если нет ни сил, ни желания работать? «Сидеть», — отвечает Метерлинк. И он неизменно отсиживал за письменным столом свои 3 утренних часа, пусть даже не делая ничего, только покуривая трубку. «А я», — мог бы про себя сказать Теофиль Готье, — «сажусь, беру лист чистой бумаги и набрасываю на нее первую фразу. Во фразах моих я уверен, каждая из них, как кошка, упадет на все 4 лапы, а вслед за первой пойдут и другие». Встречаются особые писательские темпераменты, порывистые и эйфоричные. Из них слова бьют резвым и веселым родником. К сожалению, и у них этот творческий праздник оказывается омраченным, когда они холодно и рассудочно перечитают рукопись, А если и после этого их веселость не потускнеет, в конце концов, им придется за некритичные отношения к своей работе расплатиться добрым именем. Не следует думать, будто писатели, работающие в определенное время суток, придерживаются расписания на манер чиновника, который, взглянув на часы, захлопывает окошко, не выслушивает больше тех, кто к нему еще рвется, и перестает думать о делах, пряча их в ящик стола вместе с пресс-папье и нарукавниками. Не бывает в сутках такого часа, когда бы даже самый легкомысленный писатель отказался принять своих клиентов, слова, образы, персонажей. Не может быть и речи о том, чтобы он оторвался от работы, когда она идет успешно или когда предстоит преодолеть препятствие. Избегать его было бы малодушием. Писатель встает из-за стола и снова за него садится, откладывает все иные занятия, запирается дома, ищет одиночество, гасит свет и вновь его зажигает, не спит, просыпается среди ночи, встает до рассвета, готов нарушить весь свой безупречный порядок, чтобы восстановить его завтра после того, как кризис минует. Бывает так, бывает эдак. Не в том суть. Методов работы столько, сколько есть на свете писателей. И трудно найти двух работающих совершенно одинаково, разве что среди безнадежных бездарностей единственное, что имеет значение, это сама работа, творческое усилие, о чем читатель, беря в руки готовую книгу, обычно и не думает. Плохо, что об этом не думают и многие молодые, решившие посвятить себя литературному творчеству. Им представляется, будто оно увито одними розами и соткано из голубых мгновений. Разочарование не замедлит наступить. Оно принуждает слабых сдаться, а сильных принять розы вместе с шипами. Молодой Мопассан подсмотрел однажды Флобера за работой, и это зрелище явилось для него поучительным уроком. Он видел лицо, багровое от притока крови. Видел мрачный взгляд, устремленный на рукопись. Казалось, этот напряженный взгляд перебирает слова и фразы с настороженностью охотника, притаившегося в засаде, задерживаясь на каждой букве, будто исследуя ее форму, ее очертания. А затем видел, как рука берется за перо и начинает писать. Очень медленно. Флобер то и дело останавливался, зачеркивал, вписывал, вновь зачеркивал и вновь вписывал сверху, сбоку, поперек. Сопел, как дровосек, щеки набрякли, на висках вздулись жилы, вытянулась шея. Чувствовалось, что мускулатура всего тела напряжена. Старый лев вел отчаянную борьбу с мыслью и словом. Описанное здесь зрелище относится уже не к психологии, а к физиологии творчества. Под таким названием можно было бы написать обширный и очень интересный трактат, но он не вместился бы в рамки нашей книги. Тем не менее, нельзя в ней совершенно умолчать о явлениях, имеющих бесспорно иногда решающее влияние на творческий процесс. Физические недомогания, точно так же, как превосходное здоровье, не только снижают или усиливают работоспособность, но они предопределяют и темперамент писателя, его склонности, сферу и оттенки понятий, какими он оперирует. Иногда физическое состояние предрешает как концепцию произведения в целом, так и звучание и смысл отдельной главы, страницы, не говоря уже о фразах, образах, метафорах, зависящих и в весьма ощутимой степени от таких прозаических функций нашего организма, а это писатели очень неохотно признают. Но в письмах, в интимных высказываниях они иногда этой зависимости не замалчивают, и там можно найти рассказы об очень необычных примерах торможения или оживления творческой деятельности под воздействием таких факторов, как холод и тепло, голод, удовольствие. А наряду с жалобами на губительное действие болезни можно, что несколько неожиданно, встретить подчас похвалы этим самым болезням. Люди говорят: «Я болен». Но вот вопрос: не в болезненных ли состояниях таится высшая разумность, пленяющая прозрачностью и глубиной? Не расцветает ли она как раз из того, что называют болезнью мысли, крепнущей и утончающейся за счет остальных психических функций? Это говорит один из персонажей новеллы «Элеонора» Эдгара Аллана По. Ее автор в румяной, пышущей здоровьем Америке первой половины XIX века ценил в себе хрупкость орхидеи. Подобным же образом Чехов в рассказе «Черный монах» показал духовное превосходство физически слабого человека, и, конечно, писал он это, имея в виду себя, потому что был болен чахоткой. Похвалу болезни провозглашал и немецкий романтик Новалис.